После того, как их обстреляли на Ванькиной даче, наступило затишье. Ее фильм, отданный Свете Морозовой, куда-то канул, а телефон, оставленный Светой, не отвечал. Это очень пугало Александру. К тому же она не могла поговорить с девчонками, потому что конспирация по-прежнему соблюдалась строго, хотя Александра уже не понимала, нужно ее соблюдать или нет, ведь ничего же не происходит. Проводив Филиппа до дверей, а не в аэропорт, она решила, что следует разобрать шкафы. Она всегда разбирала шкафы, когда была не в своей тарелке. Она ненавидела эту работу и начинала злиться, едва только подумав, что надо бы это сделать. А злясь, Александра забывала обо всем остальном. Она решительно подошла к зеркалу, повязала голову легкомысленным шарфиком, якобы для того, чтобы защититься от пыли, которой не существовало в шкафах у Александры Потаповой, а на самом деле, чтобы потянуть время. И приступила к уборке. Едва только она открыла дверь встроенного стенного шкафа в коридоре, как в нос ей пахнуло горьким и тонким ароматом французской туалетной воды. Пахло Филиппом, и это было нечто новое в ее жизни. Содержимое шкафа тоже принципиально изменилось. Ровными рядами, как в магазине, лежали аккуратно сложенные мужские свитера. На вешалках висели куртки. Справа две куртки, принадлежавшие Александре, кожаная и дубленка, а слева штук пять, принадлежавших Филиппу, не считая той, в которую он улетел. Зачем ему так много? Окинув неподготовленным взором кучу барахла, удивилась Александра. Этот человек стал занимать слишком много места не только в ее шкафах, но и в ее жизни. Так много, что пришлось даже разбирать шкаф, крайняя мера, чтобы не тосковать и не думать о том, кто же он на самом деле, неужели шпион или бандит. В его вещах был идеальный порядок. Не было никакой необходимости перекладывать его вещи с места на место, но Александре хотелось подержать их в руках. И она вытащила со средней полки всю ступку. Надо же под ней протереть и обновить средства от моли. Как будто погладила Филиппа. На ладони остался едва уловимый приятный запах. Александра осторожно сгрузила стопку на диван и вернулась в коридор. В образовавшемся пустом пространстве она заметила какой-то смятый полиэтиленовый пакет. Странно, откуда он там взялся? Пакеты лежали отдельно и совсем в другом месте. Александра достала его, он оказался довольно тяжелым, и заглянула внутрь, и ничего не поняла. Внутри лежал какой-то заплесневелый, высохший ком. Похоже, когда-то это был хлеб, полбуханки черного и батон. И перегнутая пополам прозрачная файловая папка, вся в серых и черных точках плесени. Александра потянула ее за уголок. В ней оказалась видеокассета и черная компьютерная дискета без этикетки. Вскрикнув, Александра уронила пакет на пол. Он сухо и твердо стукнулся о паркет. В руках у нее осталась грязная файловая папка. Сразу стало нечем дышать, потому что она уже поняла, что это именно та папка, которую они безуспешно пытались найти в раскуроченной Ваниной машине. Александра бросилась в комнату, нетерпеливо спихнула с дивана кучу филипповых свитеров и дрожащими руками вытряхнула содержимое папки. Дискета была немая, черна, никаких надписей. На кассете профессиональный, не общеупотребительный, почерком Вишнепольского было написано Алексею Глебову, и больше ни слова. Оказывается, она стояла возле дивана на коленях, потому что, увидев надпись, быстро села на пол. Дискета и кассета лежали прямо перед ней, как смертоносный, необезвреженный снаряд. Ванька все перепутал. Вот в чем дело. В угаре того страшного вечера, когда он тащил ее вместе со злополучным хлебным пакетом в свою машину, он по растерянности сунул эту папку не в бардачок, а в ее пакет, который сам же и нес. А потом она, неизвестно зачем, запихнула ее в шкаф, к которому не прикасалась со времени развода. Филипп занял его своими вещами, их было очень много, и за ними затерялся задвинутый к стене пакет с заплесневелым хлебом. Александра поднялась и пошла на кухню, налила себе попить. Это лежало на диване, безмолвно и угрожающе. Нужно звонить. Но куда? Куда? Алексей Глебов вице-премьер по делам национальностей.